Моль. У Нинки в шкафу поселилась моль. Самое интересное, что никто ее туда не приглашал. Нинка хотела пальто взять, а моль у нее перед носом дверь захлопнула. И говорит: «Не беспокоить меня, я завтракаю». И на замок закрылась. Нинка в замочную скважину кричит: «Пальто-то отдай! В чем я гулять пойду?» «Не отдам», — говорит моль. «Я пальто твоим завтракаю, а будешь приставать — укушу». «Некультурная какая и неграмотная», — подумала Нинка и побежала папе жаловаться. Папа, как узнал, что моль в шкафу пальто Нинкино ест, хотел милицию вызвать. Но потом решил, что с ней надо по-хорошему. Вооружился шваброй, вежливо так в дверь шкафа постучал и говорит: «Моль, откройте дверь, будьте добры». Моль голову нечесанную высунула и отвечает: «Это ваша шапка на гвоздике болтается». «Моя кроликовая», — сказал папа. «Если не отвяжетесь, она на обед пойдет». И снова дверь закрыла. «Наверное, валенки уже съела. Вон какая пузатая», — вздохнула Нинка. Тогда папа принес из кухни апельсины, чтобы оккупантку вытравить. Нинка обрадовалась. «Правильно! Дай-ка я ей прямо в лоб апельсином!» «Этот способ совсем неэффективный. А вот от резкого запаха моль испугается и сразу убежит». Он апельсины очистил и шкурки около шкафа положил. Но моль со стонами из шкафа не выползла и пощады не запросила. Нос заткнула, наверное. Нинка не выдержала. Взяла апельсин. Да как его внутрь зашвырнет! Будто гранату. В шкафу сразу такая тишина сделалась. Моль даже чавкать перестала. А через минуту появилась на пороге шкафа. Жевала апельсин, морщилась и выплевывала косточки. «Я мой новый пробы. Мне ваши бабушкины методы нипочем. Принесли бы лучше носки какие-нибудь на десерт. Кстати, а где вы купили такую вкусную шапку?» Папа за шапку очень рассердился. Даже шваброй замахнулся. Но моль вовремя за дверью спряталась. Нинка предложила выманить ее и поколотить. Тогда папа велел Нинке принести мамину шубу из прихожей. Он надел мамину шубу на швабру, спрятался за креслом и стал размахивать ею перед шкафом. «Какая аппетитная шуба! Ну, сам бы съел!» — говорил он громко, а Нинке шептал: «Когда она на шубу клюнет, ты ее за задние лапы хватай, если они у нее, конечно, есть, а я ее шваброй». Моль не выдержала такого искушения. Она выпрыгнула из шкафа и вцепилась зубами в шубу, раздирая ее на клочки. Нинка едва успела схватить бандитку, как папа споткнулся о швабру, и моль выскользнула у них из рук. С шубой в зубах она выскочила из квартиры и понеслась по улице. «Удрала! Ой, что мы маме скажем? Про шубу-то!» — испугалась Нинка. «Что моль ее съела?» — буркнул папа. «Но, боюсь, она не поверит». А мама как раз возвращалась из булочной. Увидела удирающую моль, узнала свою шубу и отобрала. И еще сказала, что если хоть раз увидит моль в своем шкафу, прихлопнет, не раздумывая.